Глава 11. Уиллоу. У меня есть серьезный разговор. Папа непривычно строгий пересекает длинный коридор, поправляет горловину рубашки, затягивает галстук. Да я вроде как никуда не ухожу. Заканчивая заниматься собиранием пазлов, подставляю рамку, примерно замеряю, какая подойдет по размеру. Ну, по крайней мере, прямо сейчас. Папа замолкает, затем откашливается, как будто в его горле першит. Я поднимаю глаза, все еще сидя на полу. Слежу за его поведением. Поворачиваясь в том направлении, куда он двигается. Пока, наконец, он не прекращает балансировать между своим желанием что-то сказать и решением надобности всего этого. Садится в кресло напротив, собирает ноги крестом. Затем вытягивает их вперед, закидывает одну на другую. Я просто пододвигаю свои лодыжки ближе, в позу лотоса, и ожидаю, когда же он успокоится и начнет высказываться. «Я тут подумал. Мне не нравится твоя дружба с братьями Кинг». Папа проводит пальцами по волосам, убирая их с лица. «Ну, мне кажется, не тебе решать, с кем мне общаться или дружить. Мы об этом говорили в том году. Я помню, как обсуждали эту тему. И, собственно, почему я уехала. Тогда мне казалось это неправильным. Продолжать жить как есть, видеться, говорить на разные темы. Понимаешь, я боюсь очередных происшествий». Он теребит носок на своей левой ноге, раздражающе щелкает резинкой. «На тот момент это было лучшим решением. Сейчас ситуация изменилась. Ты сказал учиться жить в обществе, решать свои проблемы по мере поступления. Так я и поступила. Что тебя в итоге не устраивает?» Подтягиваю короткие рейки и склеиваю их клеем по краям. «Меня не устраивает то, что, возможно, ты наделаешь ошибок, сама того не замечая». Он повышает голос. «Вспомни, что ты говорил мне то же самое год назад. И я согласилась, что ты прав. Обычно я отстаиваю свою точку зрения. Ты убеждал, не жалей. Сказал, ошибку надо исправить. И именно ты сказал, нам сейчас это не нужно». Силой нажимаю степлером на дерево. Скрепляю рейки между собой. «Я сделала, как ты считал правильным. Послушала твоего взрослого совета. Больше мне не нужно твое родительское слово. Не нуждаюсь в этом. Научена горьким опытом. Сосредоточься на мне. Меня раздражает, когда ты занята параллельно еще чем-то». Я отталкиваю от себя клей и стекло, смотрю ему в глаза. «Вот так лучше. Я хочу как лучше для тебя. Они втянут тебя снова». «Не они, а он. Не надо всех равнять. Братья абсолютно разные. К тому же ты был очень вежливым, когда отпускал меня на ужин. Что же ты не высказал ему, что их семья не подходит твоей дочери?» Выпячиваю подбородок и становлюсь его прямым отражением. «Тебя не устраивает, что они из простой семьи?» Папа соскакивает, задевает край рейки, и она хрустит под его ботинком. Пододвигаю все к себе и сжимаю губы, чтобы не ляпнуть лишнего. «Да мне плевать, из какой семьи будет твой...» Я приподнимаю брови и жду, как же он это назовет. «Парень. Избранник». «Тогда что? Мы же вроде как решили, что оставим все в прошлом и не будем на него ориентироваться. Хантер не единственный виноватый, мне так кажется». Скрещиваю руки на груди. У меня двойная защита от его нападок. Папа останавливается около искусственного камина. Упирается лбом в гипсовый выступ и молчит. Я могу подойти к нему, попросить прощения. Но по истечению времени я понимаю, что поступила неправильно. По крайней мере, в этом у меня был отец как помощник. «Я не хочу потерять тебя, как твою маму». Теперь его голос спокоен. «Может, я и был неправ, но это было только для тебя. Он мог убить тебя». «И я это ценю. Как с мамой у меня теперь точно не произойдет. Поэтому не переживай и дай мне возможность самой впредь принимать решения без давления. Разве не этому ты меня учил?» Он проходит мимо меня. Это второй подобный разговор. Пока что мы оба не принимаем точку зрения друг друга. Да и, наверное, не сможем. По-своему, именно он был катализатором в момент, когда я испугалась. Расстроенно пытаюсь зажать дерево скобами, и стекло ломается в моих руках. Из глаз брызгают слезы. Сжимаю зубы и тихо плачу. Приставляю одну руку к рту, вторую к груди, а затем к животу. От мелких порезов оставляю капельки крови на моей кофточке. Белая ткань словно очерчивает то, что я сделала прошлым летом. Эта боль никогда не пройдет. Папа выходит из комнаты, больше не произносит и слова. «Уиллоу!» В гостиную заходит обеспокоенная Леони. Тут же оседает на колени и прижимает мою голову к своей груди, Что же ты? Не плачь!» Она убирает мою руку от живота и охает. «Ты порезалась?» Задирает мою кофту и проверяет кожу. Я показываю указательный и большой палец. «Напугала. Подожди, принесу бинт». Леони соскакивает и бежит в ванную комнату. Я слушаю, как она перебирает стеклянные сосуды, хлопает дверцами, и звук ее домашних тапочек пересекает коридор. Очень аккуратно она замазывает мои раны, вытирает слезы и снова садится передо мной. «Что произошло у вас с Робертом?» Упираясь лбом в ее плечо, набираю полную грудь воздуха, затем выдыхаю. «Только не говори, что вы снова обсуждали... аборт!» Я всхлипываю. «Называй все своими словами!» «Нет, он хочет контроля. Высказывает свои предпочтения в общении. Ты ведь знаешь меня. Чем упорнее он будет настаивать, тем быстрее я сдамся. Это не в стиле твоего папы. Он всегда идет тебе навстречу». Она убирает мокрые пряди с моего лица. «Не в этом случае. Мы постоянно возвращаемся к моему аборту. К моменту, как он настаивал, что так будет лучше. Я не виню его. Была слишком испугана, чтобы соображать. А Хантера не было рядом. Он испарился». Отворачиваясь от нее. «Мне стыдно за нас». «Я знаю это чувство. Ты пытаешься не винить их двоих. Но получается, что ты не можешь смириться с тем, что сделала». Леони вытирает мои щеки тыльной стороной руки. «Я боюсь, что в итоге лишилась возможности материнства из-за страха отца, что умру во время родов. Но ведь я не моя мама. У меня нет ее болезни. Знаешь, сколько раз я просматривала в интернете похожие истории? Летальных исходов было очень много. У нее не было шансов. Может, она не обратилась вовремя. Я бы не пропускала ни одного приема. И пусть Хантер не захотел бы общаться с ним, пусть стала бы матерью-одиночкой. И неважно, что заканчивала еще школу. Но это чувство потери и страх, он меня одолел. Я впадаю в ступор каждый раз, когда вижу моего бывшего парня. Делаю какие-то глупости. Говорю ему всякую ерунду. И терплю от него все это. Показываю на волосы. Но самое обидное то, что мой папа не перестает напоминать мне о том, как мы избавились от ненужного ребенка, по его мнению. Она в неверии смотрит на меня. Громко хлопает входная дверь, отчего мы обе вздрагиваем. Отец все это время слушал. «Он так его назвал?» Леони закусывает щеку изнутри, отворачивается. Потом начинает собирать осколки. Она так делает, когда очень сильно расстроена и готова плакать. «Не могу поверить, что он так сказал. Ведь я тоже прошла все это. Если бы не мой аборт, я бы стала мамой. Столько уколов, эко, все эти дрянные процедуры. Он сам сколько раз пытался заставить мою матку работать. Что мы только не пробовали. Это ужасно». Она удерживает осколки в своей кофте, стряхивает ими, завязывает узелок и встает. «Пойдем», — настаивает она. Передвигаюсь за ней следом. В ванной она включает холодную воду и заставляет меня умыться. Затем все так же за руку ведет на кухню, выкидывает осколки. На какое-то мгновение застывает над пустой раковиной спиной ко мне. Ее плечи напрягаются. Она качает головой и оборачивается. Слезинки блестят в глазах. Отчаяние, написанное в них, практически такое же, как и у меня. «Я не буду давать тебе советы, как поступать с мальчиком Кинг. Но одно могу сказать. Не вини себя. Твой папа чувствует эту вину. Она его будет грызть изнутри. Но он тебя любит. Жаль только, что я на тот момент сама находилась в больнице. Если бы я знала, как на самом деле все происходит, этого не случилось бы. Я не позволила бы ему поступить так с вами. Сейчас слишком расстроена и не могу тебе рассказать, как все произошло. Но у твоей мамы было слишком много проблем. Так получилось, что твой отец успел только перерезать твою пуповину, когда она уже умерла. Это сиротство для ребенка, горе для супруга и всех близких. Роберт винит себя в ее смерти, и ты для него, как ангел, явившийся в ее обличии. Он прекрасно знает, что причины смерти при родах могут быть любыми, но результат один – человека уже не вернуть. Трясущимися руками она наливает мне полный стакан молока и пододвигает овсяные печенья с шоколадом. Он забыл единственное правило, которым он жил до этого момента, что его страх смерти из-за зачатия или при родах не должен стать причиной бездетности. «Прости, мне необходимо время побыть одной. Позови Винни, сходите в кино или кафе». Трясущимися руками она ищет свой бумажник, кладет его передо мной. сжимает мою ладонь, зажатой в ней печенькой. «Причина не в мальчишке и не в тебе. Запомни это». Леони спешно выходит из кухни. Оставляет меня одну подумать над ее словами. Переварить все, что она сказала. Я действительно виню моего отца в том, что он с такой легкостью положил меня на это кресло. Но как все красиво начиналось. Мы с Хантером сидим в его машине. Его поцелуи становятся все горячее. Прикосновение пальцев смелее. Я чувствую его желание через ткань брюк. Только в первый раз так странно перейти эту черту. Но когда он оказывается на мне, я задыхаюсь от желания снова испытать эти чувства. Раствориться в нем. Мягкие настойчивые губы покрывают мою шею. Останавливается в ямке с ускоренно бьющейся веной. Опускаются в разрез школьной блузки. Затем он возвращается к моим губам. «Уиллоу». Он тянет каждую букву. Его с хрипотцой голос звучит мелодией в моих ушах. «Детка, ты уверена, что в тот раз все обошлось?» Он заглядывает в мои глаза. Презерватив порвался, когда Хантер был во мне. Но он успел сделать все быстро, и ничего не попало в меня. Вся жидкость осталась на животе. Я обещала, что контрольно выпью таблетку, которая лежит у моего отца в кабинете. Но я этого не сделала. Так как была уверена, что после спринцевания полностью защищена, и во мне ничего не было. А еще я струсила. К таблетке прилагалась аннотация с последствиями. Все они были один страшнее другого. Теперь должна сказать правду. Нет, я сделала кое-что другое, что дает практически 100% безопасности. Хантер отодвигается от меня, поправляет мою задравшуюся юбку и смотрит на лесопосадку, перед которой мы остановились. Хант, я испугалась. Все так вышло по-идиотски. Я практически уверен, что сделал все вовремя. Прерванный половой акт, конечно, не дает 100%. И было очень эгоистично просить тебя пить эти ужасные таблетки. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Я тоже поинтересовался в интернете. Прости меня. Рад, что ты этого не сделала. Он притягивает меня к себе, крепко прижимает к груди и целует в макушку. Что, если все-таки у нас получится однажды ребенок? Я наблюдаю за падающей звездой, но не успеваю даже загадать желание. Мы его вырастим хорошим парнем. Хантер смеется. Его пальцы пробираются к моим ребрам. Он согревает меня своим горячим телом. Так бы и задушил тебя в объятиях. В салоне наступает тишина. Я думаю о возможном появлении ребенка. Смотрю на Хантера, он улыбается. Видимо, ему приятна его мысль. Я думал, не бывает такого, что ты любишь настолько, что тебя не интересуют последствия. Все кажется таким настоящим с тобой. Я жду утра с дурацким оптимизмом. Ожидаю момент, когда увижу тебя. Когда ты сказала, что любишь меня, я понял, что ничего подобного прежде не испытывал. И никогда это не повторится. Мы вместе весь день. И однажды будем всю ночь. Когда мы не рядом, время тянется до ужаса долго. Я становлюсь невменяемым от ожидания. Я вообще не хочу с тобой расставаться. И если подумать, что сейчас ты, возможно, уже носишь моего ребенка, мы ведь будем постоянно находиться вместе. Его широкая ладонь ложится на мой плоский живот. Он опускает голову. Наши губы соприкасаются. Я от удовольствия закрываю глаза. «Ты всегда будешь в моем сердце, Хантер», — шепчу я. «Я люблю тебя, детка». Его голос срывается от волнения. «Хочу, чтобы это не заканчивалось». Трясущимися руками, едва сдерживая себя, я отпиваю молоко из стакана, откладывая печенье в сторону. Кусок в горло не лезет. Как могло произойти все так печально? Почему я тогда не выпила эту таблетку? Струсила перед ответственностью? Он честно выполнил свою часть. Я же отступила. Понадеялась на волю случая. Хотя была уверена, что все обойдется. Меня волновали его слова. То, как он убеждал меня, что возьмет на себя уход за ребенком и мной. Хотя на тот момент он уже был нами зачат в этом старом красном грузовике. Мы были влюбленными и беспечными, смотрели в звездное небо и думали, что все это навсегда. Звонок во входную дверь заставляет меня встряхнуться. Перестать вспоминать о прошлом. Уже ничего не вернуть. Прохожу мимо зеркала, поправляю бледно-зеленые пряди моих ужасных волос, провожу пальцами под покрасневшими глазами, стираю немного размазанную тушь. Прислушиваюсь. Может, выйдет Леони и встретит гостя, который наверняка пришел к ней. но тишина во всем доме подсказывает мне, что она никого не ждет, как и я. Подхожу к двери и отодвигаю шторки на боковом окне. Парень снимает и надевает бейсболку. Явно нервничает, поэтому открываю перед ним дверь. «Уиллоу!» Это другой голос, не такой родной и мелодичный. «Привет! Смена закончилась немного раньше. Я пытался тебе дозвониться, но абонент постоянно недоступен. А почта? Ты на нее не отвечаешь». «Прости, еще не подходила к ноутбуку». С непониманием смотрю на него. «У меня с телефоном все в порядке. С утра созванивалась с Винни. Ты что-то хотел?» «У меня вообще-то казарменный режим», — Терренс усмехается. «Типа провинности. Отбываю наказание в домашних условиях после отстранения в школе». Непонятно, о чем он говорит. Хмурюсь, затем пожимаю плечами. «Неважно. Просто у меня есть полчаса. Как насчет того, чтобы поесть мороженое?» Он показывает два стаканчика, стоящие на маленьком столике нашей террасы. «Мне сейчас очень нужен человек, который поднимет настроение. И Терренс именно такой. Его позитив заражает. Поэтому я выхожу за дверь и крепко обнимаю его за шею. Мне приходится встать на носочки, чтобы ухватиться». Он начинает смеяться и обнимает меня в ответ.